Глава 6. Муры, шалман. Базиль развалился в плетеном кресле, задрав ноги на пуфик, и просматривал в ноутбуке информацию о стабе Парадис, которую дал ему Рябый. Последние новости пестрили фотографиями оседланных мутантов с рейдерами на спинах, их отдыхи под стенами города и многими другими, в которые не хотели верить даже собственные глаза. «Мелкий!» – зычно гаркнул Базиль. «Пиво!» Взрывник опрометью кинулся к холодильнику. Открыл бутылку пива, ополоснул холодной водой стакан, высыпал в вазочку арахис и, выставив все это на поднос, аккуратно поднес к журнальному столику. Оставив заказ, мальчик отошел назад и с интересом заглянул в экран через плечо мужчины. Сердце заколотилось птицей в клетке, когда на одной из фотографий он узнал Дока и тех мутантов с белыми знаками, про которых слышал из рассказов во время перехода через болото. «Сюда иди!» Мальчик робко приблизился. Базиль взял его за подбородок и внимательно посмотрел в глаза. «Хм, показывай, кого узнал!» Взрывник побелел как полотно и шагнул назад, отрицательно качая головой. «Сюда иди!» С нажимом произнес Базиль и, взяв мальчишку за запястье, начал листать фото в обратном порядке. «О как! Интересно, откуда его знаешь, если ты свежак? А ну, смотри на меня!» Снова ухватив мальчишку за подбородок, попытался заглянуть в глаза, но взрывник, сжавшись, зажмурился изо всех сил. «Может, ты еще и не мой вовсе?» прорычал здоровяк, прямо в лицо дыша перегаром от уже выпитого. «Говори, кто это?» Тыкнул он пальцем в экран на фото Дока. «И кто ты такой?» «Не хочешь, значит? Ладно, поговорим по-другому». Снял с живота ноутбук, поставил на журнальный столик, взял зажигалку и поднес пламя под зажатую руку взрывника. Больше 4 секунд мальчик не выдержал и заорал. Пламя тут же затухло. Базиль заржал. «Ха, говоришь, не мой! Чё я раньше проверить не додумался, идиот старый? Хотя оно и хорошо, что все думают, что ты не мой. Пусть и дальше так думают. Понял, щенок?» Тряхнул за плечо бледного мальчика. «Ладно, хватит шутки шутить. Давай, выкладывай все, не доводи до крайности, не люблю я их». «Это Док, мой друг», — еле слышно произнес взрывник. «Он спас нас с Соленкой из лагеря детдомовцев и рассказал о зараженных. А потом я потерялся, потом вам попался. Я в кисляк попал и побежал, бежал, пока на вас не наткнулся. Больше я ничего не знаю». Не успели мы до стаба дойти. «Ага, не врешь, вижу». Смотрел прямо в глаза. «Чё за лагерь такой?» Усмехнулся бородатый. «Прям как зона звучит». «Это летний лагерь такой для детей-сирот. Детдомовский я». «Опустим пока». Чуть махнул рукой. «Про них что знаешь?» Сменил фото на пейзаж у озера и стаю с белыми эмблемами на лапах. «Док говорил, они друзья. Это хорошие мутанты. Людей не едят, только муров и серых». Осекся, посмотрел на Базиля. Тот лишь усмехнулся и махнул, мол, продолжай дальше. «Спасают иммунных, помогают рейдерам. Это семья Дока, младшие братья». «Откуда взялись эти братья, не говорил?» «Их умник воспитал». Взрывник перетаптывался на месте, зажав запястье обожженной руки. «Продолжай!» Налил пиво и снова развалился в кресле. «Док понимает речь мутантов, и пока тренировался на одном из них в развитии дара, нечаянно вырастил умного мутанта. Их всего 5, и они хорошие». «Разумные, ты хотел сказать?» «Да», кивнул мальчик, «как люди, только не говорят, но писать умеют». «Что?» Лицо Бугая вытянулось, глаза увеличились, а брови стали домиком. «Как писать?» Уселся в кресле, выпрямив спину, уставился на пацана. «Когтями на земле?» Базиль пихнул мальчишку на пуфик. «Не отсвечивай, подумать надо!» И углубился в размышления на долгий час, может больше. Мальчик так и сидел молча и почти не шевелился, понимая, что это не в его интересах. «Звать как?» – очнулся наконец Базиль. «Взрывник?» «Говорящее имя учту, а до того, как сюда попал...» «Артём? Котов Артемий Павлович, я был раньше, а теперь и взрывник. Док сказал, чтобы я никому прошлого имени не называл». «Правильно сказал, и не называй больше никому», — сдавленным, севшим голосом сказал Базиль и, вылив остатки пива в стакан, опустошил его залпом. «И вообще молчи, ты не мой, забыл? Откроешь рот на людях, лично тебе шею сверну, тут же, всосал?» Мальчик кивнул. «Вот и хорошо, иди пока», — и снова ушел в размышления. Выкурив сигарету, Базиль поднялся и вышел из дома. «Не торопись, рябой, с выводами. Война войной, но цель ее вовсе не та, которую нас схавать пытаются заставить. Нажива там банальная, территория им нужна, а мутанты эти – лишь ширма красивая для отвода глаз. Говорю тебе, лажу эмберцы твои гонят, не ведись». «Откуда уверенность такая?» Рыжий парень сидел на мягком кожаном диване, вольготно раскинув ноги и курил, держа в другой руке стакан с бренди. «Не вчера родился и думать умею, в отличие от тебя. Иногда удивляюсь, как ты стабом управляешь со своими мозгами». Базиль явно нервничал. Взвинченное состояние не давало покоя ногам и рукам. Он то дробь каблуком отстукивал, то стакан на столе крутил и курил больше обычного. «Твоими пользуюсь», – усмехнулся крутой парень. «Оно и видно. Вот и сейчас воспользуйся, я настаиваю». «И что ты предлагаешь? Отказаться от такого куска?» Рябый оторвал спину от дивана, уперев локти в колени, вопросительно с прищуром уставился на товарища. «Смотри, как бы он поперек глотки тебе не встал, этот кусок!» — буркнул Базиль и снова закурил. «Думай, рябый, хорошо думай, прежде чем подписаться на такое». «Я уже подписался». «Еще не поздно дать задний». Рябый бросил на друга уничтожающий взгляд. «Не зыркай на меня, жизнь дороже!» «За мной стаб, а за тобой только ты». «Вот именно! Я 7 лет себе имя зарабатывал!» — прорычал севшим голосом Рябый, глядя на Базиля из-под лобья. «Ты мур, и этим все сказано! Как ни корячься, но чистым ты не станешь!» Разговор длился до поздней ночи. Базиль вернулся задумчивый и злой. Заглянув в каморку, где спал взрывник, мужчина постоял немного в дверях, пошатываясь, поправил одеяло и вышел, тихо притворив дверь. На кухне достал из холодильника водку, поставил на стол рюмку, вынул резной серебряный портсигар, положил перед собой в открытом виде и долго на него смотрел. Провел пальцем по фотографии, закрыл и убрал во внутренний карман. К водке так и не притронулся, всю ночь просидев на стуле, глубоко уйдя в себя, пока не захрапел. Утром взрывник не стал будить уснувшего за столом Базиля, написал записку. «Ушел за пивом и едой к Чафе, взял карту 7:15 и вышел в магазин, а точнее в торговую лавку, хозяином которой был толстый азербайджанец Чафа. 10 минут туда, 10-15 там и на обратную дорогу 10, и то это с запасом, не спеша». Взрывник шел весь в мыслях о Доке, Аленке, меченых мутантах и вчерашнем разговоре с Базилием и не заметил, что за ним следят. Как сунули ему в карман мешочек со спаранами, он тоже прозевал, очнувшись лишь тогда, когда почувствовал, как его грубо схватили за шкирку и, трепля в разные стороны, противный голос заорал почти в ухо: «А, попался, сученыш! По карманам лазать надумал!» От неожиданности он чуть не ляпнул, что он не лазал никуда, но вовремя опомнился и лишь громко замычал. Мужик неопрятного вида с явными признаками бомжевания трепал пацана и причитал, что его обокрали и вор пойман с поличным. Собралась толпа зевак. «Да что у тебя красть, бичара?» – заржал кто-то из толпы. «Если только паразитов?» «Украл! Кошель мой украл, а я вчера 3 спарана заработал. Вот, пришел к Чафе за покупками, хватит! А кошелечка-то и нету! Тю-тю, кошелечек!» – распинался вонючий мужик. «А этот вот терся рядом, я сообразил, что он подрезал!» «Догонишь ты! Это же тот малой с арены!» – крикнули из толпы. «Да-да, точно!» – подтвердил рядом стоящий рейдер. «Видел я его, хорошо дрался!» «Базилия это пацан!» – вышел Чафа из-за прилавка. «Пусти пацана, падаль!» «Да ты глянь на него! Это не щипач! Ты гонишь, бичара!» – заржал какой-то подросток. «А вы кармашки его проверьте сначала!» «А потом заступайтесь», – язвительно заявил бомж, держа вора за свитер. «А ну, малой, выворачивай карманы», – приказал Чафа. Взрывник со спокойной душой сунул руки в брюки и в удивлении замер. Да, там действительно лежало то, чего быть не должно было. «Вот, вот он мой кошелечек», – задергался и завопил бомж. «3 спарана там! Вчера у мулы заработал, можете спросить!» Чафа взял тряпичный мешочек с тесемками из руки взрывника и высыпал на свою ладонь ровно 3 спарана. Люди забубнили. Мальчик задергался и замычал. Это была явная подстава. Как он хотел сказать всем об этом и еще сказать, чтобы позвали Базилия? Он-то точно разберется в этой ситуации. «Что делать будешь с вором?» – спросил знакомый противный голос. «А чего с ним делать? На органы загоню или продам кому? Хочешь, купи раба!» – радостно предложил бичара, сияя от счастья, и закатил глаза к потолку, делая вид, что думает. «За 3 горошины!» «Добро!» – тут же ответил мужик, похожий на крысу, и торопливо пожал бомжу руку, фиксируя сделку. В толпе прошелестели удивленные возгласы. «Подстава! Явная подстава!» – переговаривались свидетели. «Даю 5!» – крикнули из толпы. Все оглянулись. «Кто это там такой щедрый?» Бомжара скуксил печальную мину и тоскливо посмотрел на свою руку, которая еще была в руке Кидиса. Распихивая народ, в центр вышел тот самый пожилой мужчина, который орал на ринге в матюгальник. «Бичара, 10! Даю за пацана 10 гороха!» Кто-то присвистнул. Бомж заскулил и задергал руку, но Кидис держал крепко, как удав, сверля нового покупателя злым взглядом. «В пролете, Рикс, пацан мой! Сделка состоялась, все видели?» «Тогда тебе даю!» Тот с ухмылкой отрицательно покачал головой и, перехватив взрывника у кислого бомжары, поспешил покинуть тесное помещение, с трудом пропихиваясь, тащил мальчика за собой. «Постой, 50!» – крикнул ему в спину Рикс. Кидис остановился, смерил насмешливым взглядом глашатого, плюнул сквозь зубы себе под ноги и запихал взрывника в багажник машины. Молча сел за руль и уехал. «Убью, тварь!» Бесновался Базиль, получив известие от запыхавшегося Рикса. Перебесившись, спешным шагом направился к другу. Рикс летел следом. «Базиль, я ничем тебе тут не помогу, все по закону». «Имел я твои законы!» – взревел медведем здоровяк и пихнул стол, на который опирался. Предмет мебели со свистом влетел в стену, обдав всех присутствующих деревянными осколками. Рябый молча проследил за полетом стола и перевел вопросительный взгляд на друга. «Смотри!» – протянул Базиль портсигар. «Кота вон! Артемий Павлович!» На Рябова с фотокарточки смотрел почти такой же взрывник, только возрастом младше и с более темными волосами. Поперхнулся парень воздухом. «Ты уверен? Сзади глянь!» Рябый вынул фотокарточку и перевернул на обратную сторону. «Котов Артемий Павлович, 2007-07-09, и печать. Детский дом «Березка», город Славянск, Садовая, 16. «Сын?» Базиль кивнул и медленно опустился на стул, словно ноги его не хотели держать. Согнувшись, обхватил руками голову и замер. У ног мужчины на дощатый пол с давно вытоптанной краской упала мокрая капля. Рябый душевно выругался и тоже пнул рядом стоящий стул, но не так сильно. Стул только опрокинулся на бок, наполнив помещение грохотом. Базиль резко встал и пошел к выходу. «С меня 360 спаранов!» – бросил он перед тем, как закрыть за собой двери. Говорят, что и у стен есть уши. В мире Стикса с разнообразием его даров практически у каждой стены есть уши, а в стабе муров сразу по нескольку. Когда Базиль ворвался в дом Кидиса, то обнаружил лишь бардак, наведенный поспешным отъездом. «Его машины выехали 20 минут назад», – сказали на пропускной. «Да, со всеми своими людьми выехал. 3 машины, 11 человек, включая его подстилку и твой парень в багажнике. Извини, Базиль, о сделке весь стаб знает, задержать не имеем права». Базиль только зло выдохнул через нос и бегом кинулся к своей машине. На сборы ушло 15 минут. У выхода из стаба его ждали. «Это не твое дело», – буркнул Базиль, не выходя из машины. «Мое. Я должен тебе. Думаю, самое время вернуть должок», – усмехнулся Рябый и махнул бойцам на пропускной открыть ворота. Глашатый тоже сидел в машине вместе с еще 2 бойцами из личной охраны главы стаба Шалман. «Базиль, постой! Пусть Дуга к тебе пересядет!» Базиль притормозил, глянув на друга, кивнул, поблагодарив за поддержку. Гнали до вечера в самом предполагаемом для бегства Кидиса направлении, но так и не нагнали. «Может, он другой дорогой поехал?» – смело предположил Рябый, разглядывая рисованную карту. «Не должен! Некуда ему ехать другой дорогой! Нет там для него ничего!» «Сам видишь, нет его тут. Давно догнали бы. Свернул, значит, куда-то и затихарился. Не дурак, понимает, что в погоню кинешься. Вернул бы пацана, получил положенных пиздюлей и все на том, а теперь точно Базилева на запчасти разберет. Без наркоза, руками бля!» – переговаривались между собой бойцы в другой машине. Когда доехали до первой развилки, остановились, вышли из машин, осмотреть трассу на предмет оставленных следов. След нашли. Рябый подсел к Базилю, отправив своего бойца во вторую машину. Хорошо держать кругом своих прикормленных людей. Информация очень часто дороже жемчуга, а иногда и жемчуг этот приносит. И все в сейф, все в сейф. Кидис прикормил многих, в том числе и кое-кого из личных помощников Рябова. Когда взмыленный посыльный принес ему записку с известием о том, кого он наглым образом отжал у Базиля, Стало плохо с сердцем, несмотря на отменное здоровье и отсутствие болезней в этом мире. Не нужно было быть гением, чтобы догадаться, как поступит разъяренный отец, случайно нашедший давно потерянного сына и вновь его потерявший. Кидис метался вихрем по дому, хватая самое ценное, и, загрузившись по машинам, вместе со своими людьми бросился наутек, пока не поздно. Место для временной отсидки у него имелось. Хорошее, тихое, а главное, никому неизвестное. Вот там-то он и собирался переждать месяц-другой. А потом, глядишь, и Базилия уже в живых не будет. Информаторы докладывали о намечающемся захвате одного из крупнейших стабов соседнего района. Суицидники. Этот кретин бородатый стопудово ринется дружка своего прикрывать. Вот все там и полягут. Кидис не верил в положительный исход этой затеи и уже пробивал каналы о возможности занять место Рябова в стабе. Наличие жемчуга многие двери способны открыть, в том числе и эту. Машины беглецов быстро свернули с основной трассы, проскочили через поселок и вылетели на другую, асфальтную. Спустя полчаса бешеной гонки съехали на гравийку, по которой неслись еще около часа, пока не нырнули на неприметную накатанку, уходящую в лес. Петляли в лесу недолго, прыгая на ухабах и корневой системе. Взрывника швыряло по всему багажнику, больно ударяя обо все, что можно. Несколько раз он терял сознание и приходил обратно все от тех же ударов. Казалось, что его тело один сплошной синяк. Так мчались до вечера. Кого совсем сильно приспичило по малой нужде, отправлялись в пластиковые бутылки из-под воды. Бутылки не выкидывали, везли с собой. Нечего оставлять преследователям подсказки об их направлении. К давно заброшенной деревне с полуживыми домами выехали уже в сумерках. Это не стаб, но кластер долгий и расположен в отдалении от дорог. К тому же в одном из домов имелся очень удобный подвал со всеми удобствами. Видимо, хозяин, один из свихнувшихся выживальщиков, ожидающих конец света, прикупил домик в захолустье и устроил себе спасительное прибежище. Как-то года 4 назад Кидиса совершенно случайно занесло в эти места. Удирая от стаи, он вылетел к деревне и по воле судьбы попал именно в тот двор с подвалом. Там сидел неделю, пока мутантам окончательно не насточертило ждать добычу, и, посчитав, что та уже давно, видимо, сдохла от голода, ушли. Машина остановилась? Или это уже галлюцинации от множественных ударов головой? Взрывник не мог понять. Замок багажника щелкнул, и мальчика подхватили сильные руки, рывком выдернув, бросили на землю. Новый удар уже привычно вызвал вспышку света, которая разошлась болью по всему телу, отключив сознание. «Сдох, кажется, твой боец», — сказал голос, усмехнувшись. «Укатали сивку крутые горки. Нах ты его вообще потащил с собой? Сверну бы башку сразу, гляди, и не неслись бы с такой скоростью. Чё бегать из-за... Ты кретин конченый! Ты нахрена пацана в багажник засунул?» Подлетел Кидис, бегая вокруг тела и говорившего мужика, размахивая руками и хватаясь за голову. «Да ты же его туда и засунул! Мы ведь и не вытаскивали его, как привели, забыл!» — ответил опешивший от наезда Мур. «И глухие удары, судя по звуку о колесо. Да хули ты бесишься, Кидис? Если бы не ты со своим щенком, сидели бы мы сейчас спокойно и не бегали от Базиля. Базиля во врагах заиметь, это лучше сразу в могилу, быстрее и приятнее, чем к нему в руки попасть. Ты нас в это дерьмо втравил, сдался вот он тебе». «Да иди ты!» — заверещал Кидис, дав петуха голосом. «Сам иди!» — рявкнул Мур. Быстрые шаги удалились, скрипнула и хлопнула где-то в стороне дверь. «А ты хули вылупился? Работай давай! Расшишели все нах!» Снова заорал Мур уже на кого-то другого. «Да ладно, пусть поваляется пока. За полчаса не завоняет, а я жрать хочу». «Ты вообще попутал! Бегом сказал! Этого в сторону пока убери и машину разгружай. Потом пожрешь, когда закончишь все. И тело хлоркой залить не забудь. Когда закапывать будешь, а то сам потом с мутантами разбираться пойдешь, а мы поглядим». Взрывника взяли за лодыжку и потащили. Твердая почва уступила более мягкой с травой. Там мальчика и оставили. Вскоре возня с переносом вещей притихла, и взрывник попытался разлепить веки. Кровь засохла, сковав все лицо плотной коркой, глаза не открывались. Пошевелив сначала пальцами, осторожно согнул руку в локте, ощупал шершавую местами липкую кожу. Ковырнул ногтем панцирь в районе глаз, вновь попытался их раскрыть, помогая руками. Проморгался, восстанавливая расплывчатую картинку. Взгляд уперся в зеленые стебли травы. Сцепив зубы через боль, с четвертой попытки, но он все же поднялся на четвереньки, а потом и на ноги. Первый шаг отозвался острой болью в колене и пятке, второй в бедре. Голова кружилась и сильно хотелось пить. Еще в туалет хотелось не меньше. Бросили его мертвое тело буквально в 10 шагах от машин под забором. С каждым шагом становилось легче. Казалось, что боль затихла, как пожар под напором воды. Дойдя до машин, на удивление, но взрывник чувствовал себя уже вполне сносно. Прячась за забором, приоткрыл незапертую дверь. Пусто, даже забытой бутылки с водой нет. Хотел уже уйти, но решил проверить бардачок. Есть! Здоровенный тесак, наподобие того, который ему вручил Базиль на арене. Пачка белых пластиковых полосок неизвестного назначения – и еще какой-то хлам. Воды нет, живчика тоже. Перешел ко второй машине. На полу нашел полторашку с жидкостью. Душа ликовала от счастья. Открыл пробку, но на всякий случай понюхал. Вдруг бензин. Нет, не бензин, моча. Брезгливо отдернул бутылку от лица, передернувшись всем телом. Положил на сиденье, опрокинув, мстительно ухмыльнулся. Воду все же нашел в дверном кармане, 0,25 початая минералка. Допил, наплевав на третью машину, не теряя драгоценных секунд, бросился через улицу. Одним прыжком перемахнул через гнилой покосившийся дощатый забор, и откуда столько прыти взялось, удивился сам себе, перед наполовину ушедшим в землю частным домиком и припустил огородами в сторону леса. Примерно через километр силы кончились, легкие грозили вывалиться через рот, а сердце сломать грудную клетку. Мальчик рухнул под стволом дерева. Взрывник был готов лежать и любоваться игрой листвы на фоне темного неба, усыпанного крупными яркими звездами вечно, но инстинкт самосохранения был с этим вариантом категорически не согласен. Тело болело, но вполне терпимо. Нехотя поднявшись, разгоняя сонную дрему, окутавшую сознание, взрывник быстрым шагом двинулся дальше, еще глубже в лес. На рассвете мальчик выбрался на нахоженную тропу, которая вывела его к реке. Очень хотелось кинуться в воду с головой и пить, пока в ушах не забулькает. Но снова попасть в лапы муров из-за неосмотрительности желания не было. Поэтому он затаился в кустах и долго наблюдал за берегом. Наконец, напившись вдоволь и отмывшись от крови, надел на себя мокрые выстиранные вещи и поплыл на противоположную сторону. Дальше он шел по полю, впереди виднелся город. Теперь хотелось есть и спать. Чего больше непонятно, К тому же начала болеть голова и немного тошнить. Взрывник невольно оглянулся. Видимых признаков слежки не было, да и быть не могло. Слишком далеко он забрался. На подступах к городу мальчик наткнулся на строящийся район частных домов. Взял на изготовку свое оружие, чуть пригнулся и, мягко ступая, двинулся вперед, почти не издавая ни звука. Где-то там, метрок в 100 по прямой, слышалась подозрительная возня. Определить, что странные звуки исходят от мутантов, мальчик сумел уже, когда подошел на расстояние прямой видимости. Трое типов, одетых в оранжевые жилетки, урчали и ворочали по земле какие-то тяжелые предметы. Разглядывать, что именно они там делали, мальчик не стал. И так понятно. Отступил тихонько назад и обогнул это место по дуге, прячась за транспортом, домами, в канавах и за кучами строительных материалов. Базиль катался трое суток в поисках сына, но так никого и не нашел. Кидис словно сквозь землю провалился. На третьей ночевке Рябый уговорил друга вернуться в стаб. «Хреновый я отец Рябый! 3 раза сына просрал!» Базиль изливал другу душу, еле ворочая языком, после, кажется, 4-й бутылки водки. «Как 3? Ты разве его не только что нашел?» Пытался сфокусировать взгляд не менее укушенный водярой товарищ. «А, это тогда еще!» – махнул рукой здоровяк. «Там!» – указал пальцем куда-то неопределенно. Закурил. «Денег захотелось, больших и легких. Вот как тебе!» – усмехнулся. «Гастролировал я как-то в Славянске и квартировался на хате у одной там». Неопределенно покрутил рукой и махнул. «Но баба вроде не чёток, но выпить любила. А как выпьет... Ай, ну её! Ну, капусты настриг я нормально. Ей там за постой оставил, хорошо уехал. А она звонит мне через месяц, мол, беременна от тебя. Ну, я и денег ещё переслал на аборт. И забыл про это дело вообще». Затушил сигарету, взял рюмку. Рябый дотянулся до бутылки, налил ему и себе. Стукнули посудой, выпили. «И чё, как понимаю, никакого аборта она не сделала?» Рябый сунул кусок колбасы в рот, внимательно глядя на друга. «Не, приезжаю я на гастроли на следующий год, ну и по старой дружбе думаю, дай зайду, то всё там, сам понимаешь. Девка она видная была», вздохнул. «Но прихожу, она с малым», выставив вперед нижнюю губу, развел руками. «В грудь пяткой бьет, мол, точно твой, без базару. А я чё, дурак? Я на анализы крови у него утром взял». «Чё? Да не смотри ты на меня так, чистый шприц, из упаковки, немножко совсем, для анализа ведь. Знакомый у меня один был, должничок мой. Жинка у него эти ДНК делает. Вот я и подкатил к нему в счет долга». Снова закурил. «Мой пацан оказался, прикинь, действительно мой. 99,9 совпадения ДНК». В порыве эмоций хлопнул ладонью о стол, перевернув пепельницу и тарелку с овощной нарезкой. Говорю ей: «Ну, отдай пацана, какая из тебя мать? А эта дура рогом уперлась, мол, нет. И все тут? Ну, думаю, подожди ты, ща дела закончу свои и заберу тебя вместе с сыном. Да глотку нах на узел, ну, чтобы не бухало». Рябый подался чуть вперед и округлил глаза. «Закодировать хотел ее, а ты чего подумал?» Рябый пьяненько захихикал и провел ребром ладони по горлу. «Не, ну зачем? Если закодировать можно!» Отмахнулся он от друга. «И чего дальше-то?» Спросил друг, улыбаясь и наливая новую партию беленькой. «Э, ничего, повязали меня». Взял рюмку, стукнули, выпили. Отсидел 5 лет, вышел по УДО, приехал в Славянск, а Ленки нема. Развел руками в стороны. «Свалило? «Не, померла, спилась нах», – махнул ладонью. «К чертовой матери и сдохла. А малого в детдом. Соседи рассказали, что еще до ее смерти забрали, прав лишили материнских. Ну, я ноги в руки и туда, мол, так и так, отец я родный, справку эту ДНК, которая в нос им сую. А они, суки, ты, мол, родитель ненадежный, сидевший, и харя у тебя бандитская. Таким мы детей не даем. Прикинь, идите вы, Котов Павел Денисович, лесом к такой-то матери, говорит». Собрав четыре морщины на лбу и брови домиком, Базиль посмотрел на друга взглядом Сен-Бернара. «Эк, шкуры!» Рябый, уже пошатываясь, потянулся за бутылкой. «Вот!» Базиль полез во внутренний карман доставать фото. «Только это и дали! Директриса сказала, чтобы я к нему даже на свиданку не приходил, если не хочу мальчику жизнь сломать и пустить его по той же дорожке, что и родители его. Ну, мы, мол, с Ленкой!» Тряхнул головой, скидывая алкогольную одырь. «Вот, — говорит, — на память возьми, но к сыну лучше не подходи, пусть человеком растет. Вот так!» Выпили снова. «А я украсть его хотел, знаешь? Думал только, что денег нет, поэтому ждал. Кореш мой давний банкира жирного хату выставить предложил». Закусив, смачно рыгнул. «Дай угадаю», — ухмыльнулся косой улыбкой рябой. «И тебя снова повязали. А вот и нет!» Хлопнул ладонью о столешницу, угодив прямо в рассыпанное ране. Сфокусировав зрение, внимательно посмотрел на ладонь и обтер штанину. Закурил. «Залегли мы на дачке у одного там, пока не утихнет все. Утром просыпаюсь, а вокруг туман этот вонючий. Я-то думал, что это химатака какая, или авария. А ну, вон как! Сюда попал!» Наверху послышался хруст щебенки. Взрывник выпрямился и тут же рефлекторно прижался к стене. Немного выждав, он осторожно двинулся дальше. Во второй раз зашуршало где-то совсем близко. Взрывник остановился и нащупал рукоять ножа. Мальчишка медленно вытянул его из ножен, встал у пролома спиной к стене и приготовился к бою. Отчетливо услышав, как сипением втягивает воздух, принюхиваясь к его запаху, он нанес удар практически наугад, всего лишь ориентируясь по звуку. В высоту угадал и бил со всей силы, а финальное движение клинка сверху вниз с проворотом резко на себя обеспечило пацану полную уверенность в быстрой победе. Выпрыгнувший из дры начинающий бегун напоролся на нож животом, жалобно заурчал и покатился по земле, оставляя широкий кровавый след и цепляясь за бетонные обломки петлями вывалившихся из раны кишок. Пацан прыгнул почти с тем же проворством, что и бегун, и прижал шею недавнего человека к земле коленом. Враг закрепел, забился в конвульсиях, едва не скинув с себя легкое тело, но мальчишка резко усилил давление, шея зараженного хрустнула, и мутант затих. Базиль готовил мальчика к боям на арене и успел обучить некоторым приемам. Взрывник мгновенно вскрыл споровый мешок и, не разгибаясь, сунул его содержимое в карман брюк. Отскочив от трупа, снова прижался к стене и обратился вслух. Похоже, этот урод охотился в одиночку. Больше в полумраке развалин никто не шуршал. Мальчик выждал несколько секунд и снова двинулся дальше. Пробежав немного по коридору, выглянул в дверной проем. На улице стояли три бесштанных пустыша, мерно раскачивающихся, перекатываясь с пятки на носок. Попасть в поле зрения этих тварей было крайне нежелательно. Ножом от всех не отмашешься, а огнестрела у него не было, да и пользоваться им не умел. Прикинув дальнейший маршрут, мальчишка полез через нагромождение обвалившихся бетонных перекрытий, цепляясь за торчащую арматуру, подтянулся и вполз на второй этаж. Взрывник прошел вдоль длинной стены и остановился, тоскливо взглянув в серое небо. Здание резко обрывалось, словно огромный крокодил откусил половину, неровно кромсая края. До земли всего каких-то 3 метра, но куча бетонного мусора, встречающая снизу острыми краями, никак не вдохновляла на прыжок. Осмотревшись, мальчишка уцепился за край обрушенной стены и медленно пополз вниз, обдирая живот и задравшийся свитер. Обогнув угол здания, осторожно пошел вдоль огромной горы мусора, стараясь ступать как можно тише, замирая и прислушиваясь после каждого своего шага. Видимо, это то, что когда-то было второй частью дома. Взрывник пригнулся и, прячась за обгорелыми машинами, быстро перебежал на другую сторону улиц. Мутанты его не заметили, так и стояли в полуспящем режиме, словно тростник, раскачивающийся на ветру. Беглец оглянулся, убедился, что в затылок ему никто не дышит и слюнями не брызжет, резко свернул во дворы. Пробежав еще 200 метров, забрался в салон легковушки и, жадно хватая ртом воздух, обтер рукавом лицо, размазав по нему всю пыль и грязь. «Воды бы сейчас», – подумал он и осторожно выглянул на улицу. «Магазин бы какой-нибудь найти». Собравшись с духом, вылез из временного укрытия и, озираясь, помчался дальше. 555. Увидел он на стене, украшенной баннером, с видами различной еды, бытовой химии и игрушками. Достаточно большой магазин и, скорее всего, темный. Идти туда страшно, но пить хотелось очень. Взрывник спрятался в припаркованном микроавтобусе и долгое время наблюдал за входом, стараясь хоть что-то там разглядеть. Сердце колотилось в районе горла, губы потрескались, и дыхание напоминало огненное, как у дракона. В носу свербило и пекло. Мальчик шмыгнул и протер нос рукавом, но это не помогло. Стало только хуже, заслезились глаза. Он сунул руку в карман и извлек кусок темной свалявшейся паутины с чем-то маленьким и твердым внутри. Разорвав края, увидел продолговатую зеленую фасолину. «Спаран», – вспомнил он, как наблюдал за приготовлением живчика. «Нужна водка, марля и сок, хотя вода тоже сгодится». Завернул спаран обратно в паутину и положил в карман. Взрывник ощутил, как холодеют руки и лицо, как замедляет ритм и в то же время начинает биться громче сердце, как слабеют ноги, а в мозгу разливается тяжелое предчувствие чего-то очень скверного. Мальчик сделал несколько робких движений вперед, но почти не продвинулся. Стена с баннером на деле оказалась огромных размеров стеклом и вполне сносно пропускала свет в помещение. Но это не убирало жути в замкнутом пространстве с ограниченной видимостью, где царил полный хаос, жуткая вонь и следы крови повсюду. Стараясь не издавать ни звука, мальчик направился к предполагаемому месту нахождения напитков. Разбросанный по всему полу товар очень затруднял передвижение, вынуждая постоянно смотреть под ноги, но и по сторонам нужно было глядеть не меньше. К тому же запах сильно сбивал внимание, от него тошнило и кружилась голова. Когда нога мягко погрузилась во что-то склизкое, душа похолодела и вывалилась из тела. С замиранием сердца взрывник опустил глаза и передернул плечами. Вынул ногу из чьих-то разложившихся внутренностей, перешагнул темную массу и пошел дальше, старательно сдерживая рвотный позыв. Перевернутый стеллаж с рассыпавшимся товаром преграждал путь. Пришлось обходить, опасно приблизившись к распахнутым дверям темного подсобного помещения. Кажется, оттуда воняло еще больше, чем в основном зале. Мальчик прошмыгнул как можно быстрее мимо, почувствовал облегчение и даже порывисто вдохнул. Бутылки и пачки с соком валялись разбросанные по всему проходу. Хорошо, напитки находились аккуратно против алкоголя, но возникла проблема. Во что положить покупки и как их нести, так, чтобы не издавать ненужного шума и не занимать хотя бы одну руку, крепко сжимающую нож? Раскиданные сетки остались позади у входа. Как же он не догадался прихватить одну? Оглядев пространство, мальчик не нашел ничего подходящего и просто плотнее заправил свитер в брюки, сунул за пазуху маленькую бутылку водки, литровую пачку сока, а полторашку с водой зажал под мышкой. Поесть бы чего, глянул в сторону полок со сладостями. Пара пачек с печеньем, лапша быстрого приготовления, какие-то консервы, батончики с шоколадом – все отправилось за пазуху. Раздувшийся, как обожравшийся хомяк, мальчишка быстро перебрался к товарам хозяйственного назначения. Пошрудил и там немного. Проходя уже к выходу, наткнулся на раскиданные игрушки. Подобрал с пола маленького медведя с заплатками, запихал в карман и уловил боковым зрением движение со стороны подсобных помещений. Душа упала в пятки, окатив льдом с головы до ног. Мальчик замер на месте, прекратив дышать. Из темноты выползла живая мумия в грязных обрывках одежды и бейджиком на груди. Взрывник обреченно выдохнул и, обойдя бывшую продавщицу или кем она тут работала, сейчас не понять, со всей силы ударил носком ботинка, целясь в затылок. Зомби развернула голову вслед за движущейся едой, и мальчик промахнулся, попав ей прямо в глаз. Обувь на добрых 5 сантиметров с хрустом вошла в череп. Мумия ухватила взрывника за опорную ногу и потянула. Мальчик пошатнулся, но вовремя высвободив застрявшую конечность, ей уже нанес повторный удар. Голова женщины неестественно запрокинулась на бок с характерным хрустом шейных позвонков. Взрывник поспешил поскорее убраться от магазина как можно дальше. Док рассказывал, что ползунов обязательно надо убивать и уходить от этого места быстро и далеко, потому что на их голодное урчание сбегаются все зараженные, которые находятся поблизости. Ползает вот такая беспомощная тварь, вроде как почти безобидная, урчит, умоляя о кусочке мяса. Рейдеры ходят, внимания на нее не обращают. А потом со всех сторон целая толпа голодающих наваливается, и хорошо, если без матерых. Многие вот так по глупости погибли. Уйти, оставив ползуна в живых, тоже нежелательно. Прибегут мутанты, еды нет, но запах-то остался. След возьмут не хуже ищейки и преследовать будут, пока не догонят. День близился к завершению, небо окрасилось в оранжево-красные тона. Взрывник лежал, раскинувшись звездочкой, и глядел на кружащих птиц. «Как же хорошо!» Залезть по пожарной лестнице на 9-й этаж, отмахав до этого несколько километров по буеракам, не всегда под силу взрослому, что уж говорить о ребенке. Ноги и руки гудели, налившись тяжестью, поясница ныла, напомнив о недавнем падении, голова пульсировала болью, во рту насрали кошки и в животе, кажется, начинался апокалипсис. «Надо подниматься!» Искать надежное укрытие для ночевки, сделать живчик и поесть. Но как же не хочется шевелиться!